Глава 4. Начинаем практиковать. Подавлять эмоции — это как грозно шикнуть на шумящих в стороне детей. Они замолкают, пока ты смотришь, но стоит отвернуться, они опять за свое. Практика позволения. Нота Бене. Итак, давай на входе договоримся о том, что ты имеешь право на любые эмоции. Это не значит, что я подначиваю тебя идти бить людей или биться головой о стену. Нет. Это не про действие. Это про чувствование. Это означает, что все, что ты чувствуешь, нормально. Все, что ты чувствуешь, имеет право быть прочувствовано тобой. Поехали. Медитация номер 1. Сядь прямо. Закрой глаза. Положи, пожалуйста, правую руку ладонью на грудь, на так называемый сердечный центр. Это жест признания и принятия. И произнеси вслух следующие фразы, делая между ними небольшие паузы. Я имею право чувствовать. Я имею право на все свои чувства. Все мои чувства и эмоции нормальны. Я позволяю себе испытывать все эмоции, потому что это моя природа. Если у тебя покатятся слезы, позволь их себе. Не сдерживай. Не запихивай их обратно, дай им выйти из тела, из сознания. Потрать на это столько времени, сколько тебе нужно. Дай себе это право. Право чувствовать все. Признай его своим. Почувствуй, что это правда. Теперь открой глаза. Никак не оценивай то, что ты сейчас думаешь и чувствуешь. Ты сделал первую практику, а значит, процесс запущен. Ты молодец. Поздравляю. Мы начали твою работу над собой. Как и любое погружение в себя, медитация или проработка могут получаться не с первого и даже не со второго раза. Это опасно тем, что ты просто забьешь и не продолжишь пробовать. Не забивай. Результат стоит того, чтобы ты напряг булочки и шел к нему, продолжая повторение. Как я сама это поняла? Когда я поняла, что перекормленное левое полушарие уже кренит мою голову на бок, я пошла обучаться всяческой эзотерике и энергопрактикам. Вначале это было пыткой. Отбросим тот факт, что в России крайне мало адекватных экологичных групп по занятию энергопрактиками. Возьмем тот факт, что на любых группах часто есть стонущие, оргазмирующие во время практики женщины. Справедливости ради скажу, что это не про оргии. У этих дам случается энергетический оргазм без проникновения и натирания. Так вот, адски бесили меня эти оргазмирующие тантрические бабы. Когда же я, наконец, нашла своего учителя, Льва Карагодского, даже в его группе случались такие. Я тогда с раздражением и обидой спросила: «Лёва, ну что это за ерунда? Они реально оргазмируют? Или это показушная симуляция своей псевдострастности?» «Реально», — усмехнулся учитель. «А у меня почему так не получается?» «Сколько раз ты ходила в практику? 1, 2, 5? Ну так иди сходи 10 раз, сопротивление свое неосознаваемое пройди, и будут тебе оргазмы». Не то чтобы я хвастаюсь сейчас, но да, результат использования психоэмоциональных технологий стоит того, чтобы пробиться через свою временную эмоциональную тупость, свое неверие в то, что мне что-либо поможет, сомнение, что я вообще что-то смогу. Из клиентских историй. Была у меня одна девушка, которая пришла с целым возом проблем. Первые 2 сессии были пыткой и для меня, и для нее. Очень медленно шел процесс. Она с трудом фокусировалась на эмоциях, уставала, не всегда понимала, что чувствует. И вот на 3-ю сессию она приходит, садится, закрывает глаза, направляет внимание в тело, и вдруг мы понеслись со скоростью педаль в пол. Очень быстро, четко, эффективно. Ее сознание привыкло за 2-3-часовые сессии к такому инструменту, и на 3-й подход она уже не думала о том, что надо выжать сцепление перед тем, как передачу переключить. Даже если не получается в первые разы, продолжай практиковать. Нужно время, чтобы накачать мышцу внимания, время на освоение алгоритма упражнения. Наблюдение за собой. Наблюдатель. Здесь мы с тобой освоим основную и единственную функцию наблюдателя. Наблюдатель — это не кто-то внешний. Это не про раздвоение личности. Это не та часть тебя, которая иногда делает вид, что не участвует в разговоре, просто наблюдает, а сама тихонечко говнит всех, сидя в сторонке. Так я называю небольшой кусочек твоего внимания, который всегда слегка в стороне, со стороны. Он не участвует ни в каких процессах, ни во что не вовлекается, никаких эмоций и чувств не испытывает, а только наблюдает за происходящим. Он в любой момент и в любом угаре осознает, где ты, кто ты, что сейчас происходит, что ты делаешь и куда дальше. Он ни к чему никак не относится, не имеет притязаний, не принимает никаких решений, а просто видит картину целиком. Его единственная функция — осознавать. Его главный орган — внимание. Начнем же качать эту мышцу, приучать свое внимание замечать, что с нами происходит. Давай сразу договоримся, что ты никак не оцениваешь, хорошо у тебя получается практика или плохо, молодец ты или нет. Твоя задача — прокачать внимание. Поэтому, начиная с самой первой практики, ты направляешь его на саму практику и не даешь ему убегать в оценивании себя, окей? Практика здесь и сейчас. Поехали. Медитация номер 2. Сядь удобно, закрой глаза. Почувствуй все свое тело целиком. Почувствуй, что ты сидишь. На чем ты сидишь, в каком помещении. Обнаружь, где ты находишься прямо сейчас. Переведи внимание на свое дыхание. Сделай несколько вдохов и выдохов, наблюдая за ними. Теперь обрати внимание внутрь себя, как будто внимание — это маленький, легко перемещающийся внутри тебя зонт с камерой. Загляни в свою голову. Какие в ней мысли прямо сейчас? Просто заметь их, наблюдай их. Все твое внимание сейчас сконцентрировано на наблюдении за мыслями. Никак не оценивай их и не увязывайся за ними вслед. Мысленно или вслух, как для тебя сейчас удобнее, скажи себе: «Сейчас я вижу мысль об этом и об этом». «Я вижу мысль про то и про это». Например, о предстоящей встрече, или об ужине, или о просмотренном фильме и так далее. Потрать на это какое-то время. Не давай мыслям вовлечь тебя в обдумывание. Просто наблюдай, как они показываются и уходят. Теперь перемести внимание в тело. Какие в нем здесь и сейчас физические ощущения? Где-то тянет, где-то давит. Где-то кольнуло, или, может быть, в теле тихо и комфортно, или ты замечаешь чувство голода. Просто заметь их, никак не оценивая. Все твое внимание сейчас сконцентрировано на наблюдении за ощущениями. Мысленно скажи: «Сейчас я ощущаю вот это и вот это». Потрать на это какое-то время. Направь внимание на свои эмоции. Они могут быть ощутимы в отдельных частях тела, а могут владеть всем твоим телом целиком. Какую эмоцию ты прямо сейчас испытываешь? Возможно, их несколько одновременно. Все твое внимание сейчас сконцентрировано на наблюдении за эмоциями. Рассмотри их, увидь каждую из них. Это могут быть какие-то сильные переживания, но, возможно, ты обнаружишь просто некий эмоциональный фон. Скажи себе: «Сейчас я чувствую», и назови ту эмоцию или чувство, которое нашлось, и обозначь каждую следующую эмоцию, которую обнаруживаешь. Потрать на это какое-то время. Со следующим вдохом снова почувствуй, пожалуйста, все свое тело целиком. Пошевели пальцами рук и ног. Пошевели головой. Почувствуй, что ты сидишь. Вспомни, где ты находишься прямо сейчас. Не торопясь, открой глаза и поблагодари себя за эту небольшую работу. Здесь и сейчас стоит делать каждый день. Каждый. А лучше по несколько раз в день. Ты можешь делать эту практику с открытыми глазами за рулем, в транспорте, по дороге домой, перед сном, после еды, после секса, во время еды, в душе, на совещании. Просто запомни ее механизм и делай ее самостоятельно 5 минут, 2 минуты, сколько тебе удобно, для того, чтобы без напряжения приучить себя контактировать со своими ощущениями, чувствами, эмоциями, со своим нутром. И для того, чтобы нарабатывать наблюдателя, наращивать его устойчивое присутствие. Я хочу, чтобы ты понял простую, но важную идею. Для того, чтобы управлять своими состояниями, нужно научиться их распознавать. Состояния формируются эмоциями и чувствами, появившимися под каким-то воздействием. Чтобы сделать что-то со своими чувствами, надо понять, что вообще ты чувствуешь. Пресловутый контакт с собой — это об этом. Контактировать со своим телом, с его ощущениями, с эмоциями, охватывающими тело и сознание. Очень часто мы не слышим, что происходит внутри, и по этой причине совершаем неправильный выбор. Мы выбираем не ту еду, потому что делаем выбор по привычке. Берем ту, что дешевле, ту, которую выбирают все, ту, которую дали. Не того партнера, потому что не слушали себя и не заметили, что на самом деле с ним чувствуем себя небезопасно. Не заметили, что его комментарии в наш адрес задевали с самого начала и теперь выросли в целый абьюз. Не заметили, что его запах нам неприятен и потому не хочется с ним секса. Выбираем не ту работу, потому что прощелкали ощущения, сигнализирующие нам, что в этом коллективе мы не будем счастливы, реализованы и так далее. Помнишь, я говорила тебе, что нам надо подружить свое животное, то есть наше тело, наш физический аватар, млекопитающее и интеллектуальное? Мысли — это проявление твоего интеллектуального, а ощущения, эмоции и чувства — территория животного. Разлад у них происходит тогда, когда один из них не слышит второго. Например, голова игнорировала проблему с желудком, потому что «я должен много работать, мне некогда заморачиваться над питанием». И вот мы имеем гастрит. Тело перехватило управление, голову вырубило, мы снова оказались в постели с бывшим, и вот теперь я выношу себе за это мозг. Нам с тобой надо наладить взаимодействие твоих головы и тела, интеллектуального и животного. Да, давай еще немного поговорим о наблюдателе. Это важная часть всех техник и практик, которые мы будем с тобой делать, потому что самостоятельная практика нуждается в системе безопасности и контроля качества. А система безопасности для сознания везде и всегда — это осознанность. Осознавать, что прямо сейчас творится между тобой и другими людьми, что происходит с тобой, почему именно так — это широкое видение картины. Это шаг к осознанности. Ты осознан в момент практики, и если, рыдая и хреначе подушкой об стену во время этой самой практики, ты отдаешься чувствам, подушка летит в клочья, но ты осознаешь, что это такой вид работы с собой, что ты проживаешь эмоции, и ты не можешь причинить вред себе или окружающим, или даже разбить вазу, о которой потом пожалеешь. Ты в любой момент можешь остановить это, если в дверь позвонит курьер или неожиданно ребенок придет домой из школы пораньше. Если же ты заигрываешься в эмоцию, не можешь сделать паузу и тебя тащат через эмоцию за ногу, мордой об асфальт, это истерика, а не проработка. Это критически важная разница, запомни ее. Вот для того, чтобы мы не накручивали с тобой истерик, а делали дело, нам и нужен наблюдатель. Он помогает сохранять люфт воздуха между мной эмоционирующим и мной осознающим. Напоминает, что это просто эмоция, она конечна, я просто делаю практику. Такая способность видеть шире, видеть больше, чем просто «я ору, потому что меня бесит», приближает нас к способности управлять эмоциями и состояниями. Я вижу пешки на доске, одновременно глазами гроссмейстера и глазами стороннего смотрящего за двумя гроссмейстерами. Одновременно еще и глазами зала, который видит товарища, наблюдающего за гроссмейстерами, гроссмейстеров, доску, фигуры и еще дождь за окном и эру водолея. Я сейчас чепуху несу, конечно, но это пример. Шире, еще шире и еще шире видение происходящего. Не интерпретирование, заметь. Анализ тут не нужен вообще от слова совсем. Нужно просто созерцать, осознавая, что именно ты созерцаешь. Да, очень много слов. Повторила одно и то же 10 раз, но мне важно, чтобы ты точно понял, как это важно, как это устроено и для чего оно нам. то, как ты будешь себе это представлять или подразумевать, штука индивидуальная. Я, к примеру, делаю это так. Представляю, что Рита сидит в пустой комнате на 100-500D тренажере и делает там погружение в эмоции, мысли, рыдает, орет и так далее, смотря виртуальное кино. А я, наблюдатель, сижу на стуле сбоку от этой Риты, сидящей на космическом тренажере, и смотрю на нее. Никак не лезу. Если вдруг надо будет выдернуть шнур из розетки, закончив практику, этот момент заметит именно эта наблюдающая часть меня. И по причине этого осознания я и смогу вытащить провод из розетки, закончив практику. Наблюдатель не засыпает в эмоции. Он не может быть подконтролен эмоцией, потому что он просто смотрит и ничего не чувствует. Не наделяя его функциями сопереживания или чего-то подобного.